Джозеф Дилейни. Секрет ведьмака. Глава первая. Нежданный гость. Темной, промозглой ноябрьской ночью мы сидели у кухонного очага втроем. Я, Алиса и мой учитель-ведьмак. С каждым днем на дворе становилось все холоднее, и я понимал, что не сегодня-завтра ведьмак может объявить, что пора перебраться в его зимний дом на унылых вересковых пустошах Англзарк. Мне вовсе не хотелось торопить этот день. Я стал учеником ведьмака, минувшей весной, и никогда не видел дома на Англзарк, но любопытство ни капельки меня не мучило. В Чиппендене мне было спокойно, уютно, и по мне так лучше бы провести зиму здесь. Я оторвался от книги латинских глаголов, которую усердно штудировал, и встретился взглядом с Алисой. Она сидела на низком стульчике возле самого очага, теплые от света огня играли на ее лице. Она улыбнулась мне, и я улыбнулся в ответ. «Алиса, вот вторая причина, почему мне не хотелось покидать Чиппенден. Если я кого-то и мог назвать другом, то это ее. Ведь за прошедшие несколько месяцев она не раз и не два спасала мне жизнь». Меня очень радовало, что Алиса живет с нами. Она немного скрашивала мое одиночество. Неизбежное одиночество ведьмака. Однако учитель сказал мне по секрету, что так будет продолжаться недолго. Он никогда не доверял ей до конца, потому что родом она из семьи ведьм. Ну и еще он считал, что из-за нее я не смогу сосредоточиться на учебе. По всему поэтому, когда мы с ведьмаком переберемся на Англзарк, Алиса с нами не пойдет. Бедняжка не знала об этом, и у меня не хватало мужества рассказать ей. Сейчас я просто радовался ее обществу в один из последних наших совместных вечеров в Чиппендене. Но вышло так, что это оказался наш самый последний совместный вечер в этом году. Когда мы с Алисой сидели и читали в свете огня, а ведьмак дремал в своем кресле, тишину разбил звон колокола, предназначенного для наших посетителей. Сердце у меня упало. Это означало одно. Кто-то нуждается в помощи ведьмака. Видите ли, к дому ведьмака никто никогда не подходит. Потому что домовой, охраняющий нашу землю, разорвал бы незваных гостей в клочья. Поэтому, несмотря на сумрак и холодный ветер, мне предстояло идти туда, где на перекрестке в окружении ивовых деревьев висел колокол, чтобы выяснить, кто нуждается в помощи. Это была моя обязанность ученика. После раннего ужина я совсем размяк в тепле и уюте. Ведьмак, видимо, понял, что мне неохота идти. Он сукоризной покачал головой, его зеленые глаза сердито вспыхнули. «Не тяни, парень, ступай!» — проворчал он. «Не следует заставлять людей ждать по такой скверной погоде!» Я встал и потянулся за плащом. Алиса сочувственно улыбнулась мне, но я понимал, что в глубине души она радуется, что останется здесь, в тепле, что ей не придется тащиться куда-то под порывами ледяного ветра. Я плотно закрыл за собой заднюю дверь и с фонарем в руке зашагал сначала через западный сад, а потом вниз по склону холма. Ветер ярился, пытаясь сорвать с меня плащ. Наконец я добрался до перекрестка с ивами. Было темно, фонарь отбрасывал резкие изломанные тени. Стволы и ветки причудливо изгибались. Их очертания складывались в когти, лапы и физиономии гоблинов. Над головой вздрагивали и качались голые сучья, ветер завывал словно банши, дух, предвещающий скорую смерть. Однако все это меня не слишком беспокоило. Мне не впервой было ходить этой дорогой в темноте. И за время наших с ведьмаком странствий я повидал по-настоящему жуткие вещи, такие, что волосы дыбом становятся при одном воспоминании. Что по мне после этого какие-то тени. Вот тот, кто меня вызвал, наверняка сейчас дрожит от страха, пока дожидается. Скорее всего, это просто парень с какой-нибудь фермы, которого послал отец. Должно быть, их донимают привидения или призраки. Вот фермер в отчаянии и отправил сына с мольбой о помощи. А пареньку, небось, и за полмили от дома ведьмака стоять страшно. Однако среди ив меня ждал вовсе не деревенский простофиля. От удивления я даже остановился. Там, под веревкой с колоколом, стоял высокий человек в темном плаще с капюшоном и с посохом в руке. Другой ведьмак. Я подошел и остановился перед ним. Нас разделяло всего пара шагов. Он был широкоплечий, чуть выше моего учителя. Лица я не разглядел. Его скрывала тень капюшона. Он заговорил, прежде чем я успел представиться. «Можно не сомневаться, сам он греется у огня, а на холод посылает тебя», — насмешливо произнес незнакомец. «Ничего не меняется». «Вы мистер Аркрайт?» — спросил я. «Я Томас Уорд, ученик мистера Грегори». Я это не просто так предположил. Я пока не видел других ведьмаков, кроме своего учителя, но знал, что они есть. Ближайшего к нам звали Билл Аркрайт. Он занимался своим ремеслом неподалеку от Кастера, в приграничных северных областях графства. Вот я и подумал, что это он. Хотя и гадать не пытался, зачем он пожаловал. Незнакомец откинул капюшон, и я смог разглядеть черную, пересыпанную сединой бороду и буйную, тоже черную, посеребренную на висках шевелюру. Хотя рот его улыбался, глаза смотрели холодно и твердо. «Кто я такой, тебя не касается, парень. Главное, твой хозяин очень хорошо знает меня». С этими словами он достал из-под плаща конверт и протянул его мне. Я бегло осмотрел его. Конверт был запечатан воском и адресован Джону Грегори. «А теперь топай обратно, парень. Отдай ему письмо и предупреди, что скоро мы снова встретимся. Я буду ждать его на Англзарк». Я был рад убраться во свояси, поскольку в присутствии незнакомца мне было как-то не по себе, а потому сунул конверт в карман штанов и послушно потопал своей дорогой. Однако, когда я отошел на несколько шагов, любопытство взяло надо мной верх, и я оглянулся. И, к своему удивлению, не обнаружил никаких признаков незнакомца. Он уже растаял среди деревьев. Ошеломленный, я быстро зашагал обратно, желая как можно скорее вернуться домой, спрятаться от холода и режущего ветра. По дороге я размышлял о том, что могло быть в письме. В голосе незнакомца прозвучали и угрожающие нотки. Вряд ли его встреча с учителем будет дружеской. Занятый этими мыслями, я миновал скамью, где ведьмак в теплую погоду учил меня нашим премудростям, и добрался до первых деревьев западного сада. Но тут услышал такое, что у меня перехватило дыхание. Из-за деревьев послышался оглушительный неистовый рев. В страхе я остановился. Перекатывающийся рык разнесся на много миль вокруг. Мне уже приходилось его слышать. Так ревет, защищая сады, прирученный домовой ведьмака. Но от кого? Неужели кто-то шел следом за мной? Я обернулся и поднял фонарь, с тревогой вглядываясь во тьму. Вдруг незнакомец прямо у меня за спиной. Я ничего не увидел и напрягал слух, стараясь уловить хоть малейший шум, но слышал лишь вздохи ветра среди деревьев и далекий лай фермерского пса. В конце концов, убедившись, что меня никто не преследует, я продолжил путь. Однако едва сделал шаг, как яростный рев послышался снова, на этот раз гораздо ближе. Волосы у меня на затылке встали дыбом, и я задрожал от страха, сообразив, наконец, что домовой угрожает мне самому. Но с какой стати ему на меня злиться? Я же не сделал ничего плохого. Я замер, не решаясь идти дальше. Так ведь он и напасть может. Ощущение опасности усилилось. И, несмотря на холод, на лбу у меня выступил пот. «Это всего лишь я, Том!» — закричал я в сторону деревьев. «Опасаться нечего! Я просто несу письмо хозяину!» Ответом мне был новый рык, на этот раз значительно тише и дальше. Я сделал несколько неуверенных шагов и снова пошел быстрее. Когда я добрался до дома, в проеме задней двери стоял ведьмак с посохом в руке. Он тоже услышал рев домового и вышел разобраться, что происходит. «С тобой все в порядке, парень?» «Да!» — крикнул я в ответ. «Домовой рассердился, не знаю почему. Хотя сейчас он уже успокоился». Ведьмак кивнул и вернулся в дом, оставив посох за дверью. Когда я вошел на кухню, он стоял спиной к огню, грея ноги. Я вытащил конверт из кармана. «Там был незнакомец, одетый как ведьмак». Я протянул ему письмо. «Он не назвался, но велел отдать вам вот это». Учитель шагнул вперед и выхватил у меня конверт. Внезапно свеча на кухонном столе замерцала, огонь в очаге почти погас, на кухне стало холодно. Верные признаки того, что домовой по-прежнему сердится. Алиса, испугавшись, чуть не свалилась со стула. Ведьмак немедля вскрыл конверт и углубился в чтение. Закончив, он нахмурился и, что-то пробормотав себе под нос, бросил письмо в огонь, где оно тут же начало закручиваться, вспыхнуло, почернело и рассыпалось пеплом. Я смотрел на ведьмака, не веря своим глазам. Он весь дрожал от ярости. «Мы отправляемся в мой дом на Англзарк завтра утром, не дожидаясь, когда погода ухудшится!» — рявкнул он, сердито глядя на Алису. «Но ты пройдешь с нами только часть пути, девочка! Я оставлю тебя неподалеку от Адлингтона!» «От Адлингтона?» — переспросил я. «Это где живет ваш брат Эндрю?» «Верно, парень, но она останется не у него. В предместьях этой деревни живут фермер с женой, которые мне кое-чем обязаны. У них было много сыновей, но, увы, выжил лишь один. Да еще недавно, как будто мало им было горя, дочь утонула. Сейчас сын в основном работает не дома, а здоровье матери начинает слабеть, и она нуждается в помощи. Вот это и будет твой новый дом, девочка». Алиса смотрела на ведьмака, изумленно распахнув глаза. «Мой новый дом? Это нечестно!» — воскликнула она. «Почему я не могу остаться с вами? Разве я не слушаюсь вас во всем?» С тех пор, как ведьмак осенью позволил Алисе жить с нами в Чиппендене, она вела себя примерно. Старательно копировала указанные книги из библиотеки ведьмака и много рассказывала мне о том, что узнала от своей тетки, ведьмы по имени Костлявая Лизи. Я же все услышанное записывал, обогащая таким образом наши познания о ведьмах. «Верно, девочка, ты делала все, что я велел. Тут тебя упрекнуть не в чем», — отвечал ведьмак. «Однако дело не в том. Учиться на ведьмака — трудное дело, и тому меньше всего нужно, чтобы его отвлекала девица вроде тебя. В жизни ведьмака нет места женщине. Это, пожалуй, единственное, что роднит нас со священниками». «Но с чего вот так вдруг? Я помогала Тому, а не отвлекала его!» — запротестовала Алиса. «И работать усерднее я просто не могла. Вам написали что-то плохое обо мне?» Она сердито махнула рукой в сторону очага, где ведьмак сжег письмо. «Что?» — ведьмак удивленно вскинул брови, но потом понял, что она имеет в виду. «Нет, конечно нет. Это личное письмо. К тебе оно не имеет никакого отношения. Как бы то ни было, решение принято». Он вперил в нее суровый взгляд. «И больше никаких обсуждений. У тебя есть возможность начать жизнь с чистого листа. Это шанс не хуже любого другого, чтобы найти свое место в этом мире, девочка. И учти, это твой последний шанс». Без единого слова, даже не глянув в мою сторону, Алиса развернулась и затопала вверх по лестнице. Я вскочил, собираясь догнать ее и как смогу успокоить, однако ведьмак остановил меня. «А ты сиди, парень, нам нужно поговорить». Я сел у огня. «Я не изменю своего решения, что бы ты ни говорил. Смирись с этим, так будет легче для всех». «Может, и так», — сказал я. «Но разве нельзя было сказать ей по-другому, помягче?» «У меня есть заботы поважнее девчоночьих переживаний». Когда он бывал в таком настроении, спорить с ним не имело смысла, и я не стал попусту тратить силы. Да, я был огорчен, но поделать ничего не мог. Я знал, что учитель принял это решение уже много недель назад и не собирался менять его. Лично я вообще не понимал, с какой стати перебираться на Англзарк, и тем более, почему так неожиданно. Наверное, это как-то связано с незнакомцем и его письмом. И это странное поведение домового. Может, он почуял, что в письме, и поэтому пытался меня не пустить? «Незнакомец сказал, что встретится с вами на Англзарк», — выпалил я. «Он показался мне не слишком дружелюбным. Кто он такой?» Ведьмак вперил в меня сердитый взгляд, и сначала мне показалось, что он не собирается отвечать. Но потом он покачал головой, пробормотал что-то себе под нос и заговорил. «Звать его Морган, и когда-то он был моим учеником. И моей неудачей, должен добавить, хотя он и проучился у меня почти 3 года. Как тебе известно, не все мои ученики стали ведьмаками. Он просто не годился для этой работы, ну и затаил на меня злобу. Надеюсь, тебе не придется встречаться с ним, когда мы переберемся туда. Но если это произойдет, держись от него подальше. Это не человек, а ходячая неприятность. Теперь ступай к себе. Как я уже сказал, мы отправляемся в путь завтра рано утром». «Зачем нужно на зиму перебираться на Англзарк?» — спросил я. «Разве нельзя просто остаться здесь? Разве в этом доме нам не было бы удобнее?» Это было что-то выше моего разумения. «Немного ли вопросов для одного дня?» — раздраженно сказал ведьмак. «Но, так и быть, отвечу. Мы не всегда делаем то, что хотим. И если ты озабочен удобством, тогда наше ремесло не для тебя. Нравится тебе это или нет, тамошний люд нуждается в нас, в особенности, когда ночи станут длиннее. Мы нужны людям, вот почему перебираемся туда. А теперь марш в постель, ни слова больше!» Мне показалось, что он многого не договаривает, но я знал, ведьмак никогда не делает ничего без серьезных на то оснований. И, в конце концов, я всего лишь ученик, которому еще учиться и учиться. Поэтому я просто кивнул и отправился в постель. Глава 2. Прощание с Чиппенденом. Алиса дожидалась меня, сидя на ступеньках рядом с моей комнатой. Свеча рядом с ней отбрасывала на дверь колеблющиеся тени. «Мне так не хочется уезжать, Том», — сказала она, вставая. «Здесь я была счастлива, и в его зимнем доме было бы не хуже. Старик Грегори несправедлив ко мне». «Мне очень жаль, Алиса, но его не переубедишь. Я тут ничего не могу поделать». Я видел, что она плакала, но не знал, что еще можно сказать. Внезапно она схватила меня за руку и силой сжала ее. «Почему он такой?» — спросила она. — Почему так ненавидит женщин и даже девочек? — Думаю, дело в том, что он сильно пострадал в прошлом. Совсем недавно я кое-что узнал о своем учителе, но до сих пор держал эти сведения при себе. — Послушай, я хочу кое-что тебе рассказать, Алиса, но ты должна пообещать, что никому не проболтаешься, и ведьмак не узнает, что я тебе доверился. — Обещаю, — прошептала она, широко распахнув глаза. «Помнишь, как он едва не засадил тебя в яму, когда мы вернулись из Пристауна?» Алиса кивнула. «Мой учитель укрощает злокозненных ведьм, сажая их живыми в яму. Оттуда они не могут выбраться. Какое-то время назад он чуть не засадил в такую яму и Алису, хотя на самом деле она этого не заслуживала». «Помнишь, что я крикнул ему тогда?» — спросил я. «Я толком вообще ничего не слышала, Том. Так была напугана и старалась вырваться. Но что бы ты ни сказал, это заставило его передумать. Я всегда буду благодарна тебе за это». «Я просто напомнил ему, что Мэг он в яму не засадил», — значит, и с тобой не должен так поступать. Мэг? Кто это? Никогда не слышала ее имени. Мэг — ведьма. Я прочел о ней в дневнике ведьмака. Как еще совсем молодым человеком, он влюбился в нее. Думаю, она разбила ему сердце. И больше того, она до сих пор живет где-то на Англзарк. Мэг? А дальше как? Мэг Скелтон. Нет, этого не может быть. Она приехала откуда-то из чужедальних краев, это Мэг Скелтон. И уже давно вернулась домой, это все знают. Она была ведьма Ламия и хотела снова жить со своим народом. Из дневника ведьмака я многое узнал о ведьмах Ламиях. В основном они родом из Греции, как и моя мама. Пока они дикие, то питаются человеческой кровью. Ну, Алиса, ты права в том, что родилась она не в графстве. Но ведьмак говорит, что она все еще здесь, и мне предстоит встретиться с ней этой зимой. По всему, что я знаю, можно предположить, что она живет в его доме. Не будь дураком, Том. Разве такое возможно, чтобы женщина в здравом уме стала жить с ним? Он не так уж плох, Алиса, напомнил я ей. Мы с тобой счастливо прожили с ним несколько недель. Говоришь, Мэг живет в том его доме? Не удивлюсь, если он держит ее в яме. С недоброй улыбкой на лице сказала Алиса. Я улыбнулся в ответ. Ну, это выяснится, как только мы там окажемся. Нет, Том, ты окажешься. Я буду жить в другом месте. Забыл? Хорошо, что хоть Адлингтон не так уж далеко от Англзарк. Может, время от времени будешь навещать меня, Том? Пообещай мне, тогда мне будет не так одиноко. Я отнюдь не был уверен, что ведьмак позволит мне встречаться с Алисой, но очень хотел помочь ей и вспомнил об Эндрю. Помнишь Эндрю? Он теперь единственный оставшийся в живых брат ведьмака, и он живет и работает в Адлингтоне. Раз они теперь будут жить так близко, учитель наверняка захочет время от времени видеться с ним. И, скорее всего, будет брать меня с собой. Значит, есть шанс, что мы сможем встретиться. Алиса улыбнулась и отпустила мою руку. «Уж постарайся, Том. Я буду ждать. Не бросай меня. И спасибо, что ты рассказал мне все это о старике Грегори. Влюбился в ведьму. Надо же! Кто бы мог подумать, что он способен на такое?» С этими словами она подхватила свечу и поднялась к себе. На сердце у меня было тяжело. Как бы я ни скучал по Алисе, найти предлог для встречи может оказаться не так просто. Ведьмак наверняка этого не одобрит. Он не раз предостерегал меня насчет девушек. Я уже много чего выболтал Алисе о своем хозяине. Возможно, даже слишком много. Однако в прошлом ведьмака присутствовала вовсе не только Мэг. У него была еще одна женщина, Эмили Бернс, до того помолвленная с одним из его братьев. Сейчас этот брат уже умер, но скандал расколол семью и стал причиной больших неприятностей. Эмили вроде бы тоже живет где-то неподалеку от Англзарк. В любом деле всегда есть две стороны. И я не считал себя вправе осуждать ведьмака, пока так мало знаю. Но все-таки большинство мужчин графства живут всю жизнь с одной женщиной, а у ведьмака их уже было вдвое больше. Я пошел к себе в комнату и поставил свечу на стол рядом с постелью. По самому низу стены тянулись имена бывших учеников ведьмака. Некоторые успешно завершили обучение. Билл Аркрайт, например. Его имя было тут же в верхнем левом углу. Многие оказались непригодны для этого дела и ушли, не закончив обучение. Некоторые даже умерли. В другом углу было выцарапано имя Билли Брэдли. Он был предыдущим учеником ведьмака, прямо передо мной, но допустил промашку, и домовой откусил ему пальцы. Билли умер от шока и потери крови. Я очень внимательно обшарил взглядом стену. Насколько мне было известно, все, когда-либо жившие в этой комнате, оставили здесь свои имена, в том числе и я. Мое имя было написано очень мелко, поскольку места осталось совсем немного, но оно тут было. И все же одно имя явно отсутствовало. Для уверенности я обыскал всю стену, но имени Морган так и не обнаружил. Интересно, почему? По словам ведьмака, он был его учеником. Так почему же не вписал сюда свое имя? Чем это Морган отличался от прочих учеников? На следующее утро, наскоро позавтракав, мы собрались в дорогу. Перед выходом я прошмыгнул на кухню, чтобы попрощаться с домовым ведьмака. «Спасибо за все, что ты для нас готовил», — сказал я в пространство. Я не был уверен, что ведьмак одобрил бы мое желание поблагодарить домового. Он всегда старался не входить в слишком тесные отношения с наемными помощниками. Тем не менее, я сразу понял, что домовой доволен, потому что не успел я договорить, как из-под кухонного стола послышалось басовитое мурлыканье, такое громкое, что задребезжали горшки и сковородки. По большей части домовой был невидим, но время от времени принимал облик большого рыжего кота. Я собрался с духом и заговорил снова, вовсе не уверенный, что сделает домовой, когда услышит мои слова. «Прости, что разозлил тебя вчера вечером. Я просто делал свое дело. Это письмо тебя так расстроило?» Говорить домовой не умел. Однако я не ждал словесного ответа. Я его просто задал по наитию, но чувствовал, что поступил правильно. Внезапно из очага со свистом вырвался воздух и слегка запахло сажей. Потом оттуда вылетел клочок бумаги и упал на коврик перед очагом. Я поднял его. Края обгорели и крошились у меня в пальцах. Видимо, это было все, что осталось от вчерашнего письма. На подпаленном клочке бумаги уцелело лишь несколько слов, и я не сразу сумел разобрать их. «Отдай то, что принадлежит мне, а иначе пожалеешь, что появился на свет. Ты содрогнешься, когда...» Больше там ничего не было, но и этого хватило, чтобы понять. Морган угрожает моему учителю. Из-за чего весь сыр-бор? Ведьмак что-то отнял у Моргана? Что-то по праву тому принадлежащее? У меня в голове не укладывалось, чтобы ведьмак мог что-либо украсть. Это совсем не похоже на него. Бессмыслица какая-то. Мои раздумья прервал оклик ведьмака. «Хватит валандаться, парень! Что ты там застрял? Только бы время зря тратить! А у нас ведь каждая минута светлого времени на счету!» Я скомкал бумагу, бросил ее обратно в очаг, подхватил свой посох и побежал к двери. Алиса уже была снаружи, но ведьмак стоял в дверном проеме с нашими дорожными мешками у ног и встретил меня таким взглядом, будто подозревал недоброе. Мы упаковали не так уж много вещей, но оба мешка предстояло нести мне. К этому времени, благодаря ведьмаку, у меня уже имелся собственный походный мешок, хотя пока заполнить его было особо нечем. Серебряная цепь, которую подарила мне мама, трутница, прощальный подарок папы, мои записные книжки, немного одежды — вот и все. Некоторые носки были штопаны-перештопаны. Зато ведьмак купил мне зимнюю куртку из овчины, и я надел ее под плащ. Был у меня и собственный посох, новенький. Учитель сам вырезал его из рябины, которая очень хорошо против большинства ведьм. И что бы там ведьмак ни говорил про Алису, на одежду ей он не поскупился. На ней тоже было новое зимнее пальто, черное, шерстяное, доходящее почти до щиколоток и с капюшоном, чтобы уши не мерзли. Самого ведьмака холод, похоже, не сильно беспокоил. И он был все в том же плаще с капюшоном, в каком ходил весной и летом. Последние месяцы его здоровье слегка пошатнулось, но сейчас он вроде бы поправился и выглядел таким же крепким, как прежде. Он запер за нами двери, быстро зашагал, щурясь от зимнего солнца. Я подхватил оба мешка и двинулся следом. Алиса за мной. «Кстати, парень», — бросил ведьмак через плечо, — «по дороге мы заскочим на ферму твоего отца». Он должен мне 10 последних геней за твое обучение. Я очень грустил, покидая Чиппенден. Мне все больше нравились дом и сады, и огорчала мысль о расставании с Алисой. Но зато я смогу увидеться с мамой и папой.

Сядь у огня, а я приготовлю вам в дорогу бутерброды». Я так и сделал. Она быстро наготовила целую гору бутербродов с ветчиной и цыпленком. «Ты ничего не забыл?» — спросила она, вручая мне сверток. «Ох, да, деньги мистера Грегори». «Подожди здесь, Том. Я поднимусь к себе и принесу их». «К себе» не означало их с папой спальню. Мама имела в виду всегда запертую комнату под самой крышей, где хранила свое имущество. Я был там лишь раз. Тогда-то она и отдала мне серебряную цепь. Больше в эту комнату никто не входил, даже папа. Там стояли многочисленные коробки и сундуки, но я понятия не имел, что в них. Судя по тому, что мама сейчас сказала, видимо, там были и деньги. Наша ферма тоже была куплена на мамины деньги. Она привезла их из Греции, где родилась. Вернувшись, мама вручила мне сверток с бутербродами и отсчитала 10 гиней. В ее глазах мелькнула тень беспокойства. «Зима будет долгая, тяжкая и суровая, сын. Все приметы говорят об этом. Ласточки улетели на юг почти на месяц раньше обычного, а первые заморозки ударили, когда некоторые мои розы еще цвели. Такого я и не упомню. Так что будет трудно, и, как мне кажется, все мы выйдем из этой зимы немного другими. Но проводить такую зиму на Англзарк хуже и не придумаешь. Папа беспокоится из-за этого, сынок, и я тоже. Он все сказал правильно, поэтому буду с тобой честна. Тьма, без сомнения, становится все сильнее, и ее пагубное влияние в особенности велико на этой вересковой пустоши. Много лет назад там поклонялись древним богам, и зимой кое-кто из них начинает ворочаться во сне. Худший из них — Голгоф. Его еще называют «властелином зимы». Так что старайся держаться поближе к учителю. Теперь он твой единственный настоящий друг. Вы должны помогать друг другу». «А как насчет Алисы?» Мама покачала головой. «Может, с ней все обойдется, а может и нет. Видишь ли, на этом стылом верещатнике вы окажетесь ближе к тьме, чем в любом другом месте графства. Так что Алисе предстоит новое испытание. Надеюсь, она выдержит его с честью, но предвидеть, чем дело кончится, не могу. Поэтому, как я сказала, держись поближе к учителю. Только это важно». Мы снова обнялись. Я попрощался и зашагал по тропе. Глава 4. Зимний дом. Чем ближе к Англзарк, тем хуже становилась погода. Сначала пошел дождь, потом прямо в лицо задул холодный юго-восточный ветер. Тяжелые свинцовые облака висели низко над нашими головами. Позже ветер подул даже еще сильнее, а просто дождь сменился дождем со снегом и градом. Земля под ногами размякла, превратившись в грязь, и мы шли все медленнее и медленнее. Ко всему прочему, мы то и дело натыкались на топи, сплошь заросшие мхом, и требовалось все умение ведьмака, чтобы миновать их. Однако на утро третьего дня дождь ослабел, облака разошлись, и впереди показалась гряда холмов зловещего вида. «Вот она!» — воскликнул ведьмак, ткнув посохом в сторону горизонта. «Пустошь Англзарк! А в 4 милях к югу от него...» — он сделал тот же жест. «Блэкрот!» Разглядеть деревню отсюда не представлялось возможным. Правда, мне показалось, что я увидел дымки, но это могли быть и облака. «На что похож Блэкрот?» — спросил я. Время от времени хозяин упоминал об этой деревне. И я подумал, что, может, именно туда мне придется еженедельно ходить за провизией. «Там жители настроены не так дружелюбно, как в Чиппендене, поэтому лучше держись от этого места подальше. Люди не слишком обходительные, и многие в родстве друг с другом. Я знаю, я там родился. Нет, Адлингтон гораздо приятнее, и до него уже всего ничего». «Примерно в миле севернее Адлингтона мы тебе и оставим, девочка», — добавил ведьмак, обращаясь к Алисе. «В «Ферма у пустоши», так она называется. Принадлежит мистеру и миссис Хёрст. С ними ты и будешь жить». Примерно час спустя мы добрались до фермерского дома, стоявшего на особицу неподалеку от Большого озера. Ведьмак пошел туда один. Собаки встретили его лаем. Вскоре он уже стоял во дворе, разговаривал со старым фермером, который, судя по выражению лица, был не слишком рад этой встрече. Спустя минут пять к ним вышла и хозяйка. Никто из троих даже не улыбнулся. «Уверена, мне тут вовсе не рады». Уголки губ Алисы поползли вниз. «Может, все не так уж и плохо?» — ответил я. «Не забывай, они потеряли дочь. Некоторые люди после такого до конца жизни не могут оправиться от горя». Пока мы ждали, я внимательно осмотрел ферму. Она выглядела не слишком процветающей. Постройки почти все обветшали. Амбар сильно покосился. Казалось, еще одной бури он не переживет, рухнет наземь. И вообще вид фермы нагонял тоску. При взгляде на озеро становилось так зябко, что хотелось поежиться. Это был унылый серый водоем, длинный его топкий берег переходил в болото, на ближнем росли чахлые ивы. Интересно, это тут утонула их дочь? Если да, то, глядя в выходящее на озеро окна, Хёрсты, должно быть, каждый раз вспоминают о случившемся. Спустя несколько минут ведьмак повернулся, поманил нас к себе, и мы, чавкая по грязи, побрели во двор. «Это мой ученик, Том», — представил меня ведьмак. Я улыбнулся и поздоровался. Фермер с женой кивнули мне, но без улыбки. «А это юная Алиса», — продолжал ведьмак. «Очень трудолюбивая, может хорошо помогать по хозяйству. Будьте с ней тверды, но добры, и она не причинит вам никаких хлопот». Хёрсты, не проронив ни слова, окинули Алису взглядом. Она кивнула, попыталась улыбнуться, но потом понуро уставилась на острые носки своих туфель. Я видел, что она сильно расстроена. Пребывание с Хёрстами ничего хорошего не сулило. Я не мог осуждать ее. Оба имели жалкий вид людей, проигравших схватку с жизнью. Лоб мистера Хёрста прорезало множество морщин. По-видимому, он чаще хмурился, чем улыбался. «Морган часто заглядывает?» — спросил ведьмак. Внезапно услышав это имя, я вскинул взгляд и увидел, как левое веко мистера Хёрста судорожно дернулось. Он явно занервничал. Может, даже испугался. О каком Моргане шла речь? О том самом, который через меня передал ведьмаку письмо? «Очень редко», — угрюмо ответила миссис Хёрст, не глядя в глаза ведьмаку. «Он иногда у нас ночует, но приходит и уходит, когда пожелает. Сейчас его тут нет». «Когда он был здесь в последний раз?» «Недели две назад, может и больше». «Ну, когда он снова придет, передайте, что мне нужно с ним поговорить. Скажите, пусть приходит ко мне домой». «Ладно, передам». «Уж постарайтесь. Ну, нам пора». Ведьмак развернулся и пошел со двора. Я подхватил посох, оба мешка и последовал за ним. Алиса догнала меня и схватила за руку, вынудив остановиться. «Помни, что ты обещал», — прошептала она мне на ухо. «Приходи навестить меня, не реже, чем раз в неделю. Я на тебя полагаюсь». «Не волнуйся, непременно приду», — я улыбнулся ей. Она вернулась к Хёрстам, и все трое направились к дому. Мне было жаль, что с Алисой так вышло, но что я мог поделать? Когда ферма скрылась из виду, я заговорил с ведьмаком о том, что меня беспокоило. Они, похоже, не слишком обрадовались Алисе. Я думал, ведьмак начнет спорить, но он, к моему удивлению и огорчению, согласился. «Да, по правде говоря, совсем не обрадовались. Однако крыть им нечем. Видишь ли, Хёрсты должны мне кругленькую сумму. Я дважды прогонял с их фермы назойливых домовых, но до сих пор не получил ни пенни за свой нелегкий труд. Я сказал, что спешу им долг, если они возьмут к себе Алису». Я просто ушам своим не поверил. Но это несправедливо по отношению к Алисе. А если они станут плохо обращаться с ней? Эта девочка в состоянии сама о себе позаботиться, как тебе известно. Ведьмак мрачно улыбнулся. Кроме того, уверен, ты будешь то и дело бегать сюда, чтобы проверить, как ей живется. Я открыл рот, собираясь возразить, и улыбка ведьмака сделалась еще шире. Сейчас он больше всего напоминал голодного волка, разъявившего пасть перед тем, как откусить жертве голову. «Ну что, я не прав?» — спросил он. Я кивнул. «То-то, парень, я уже достаточно хорошо изучил тебя. Мой тебе совет, не стоит так уж беспокоиться об этой девочке».